После непродолжительных торгов было принято временное решение. Ксанатос сделал запрос в службу обеспечения джедаев, где работали либо очень слабые одаренные, либо их родственники-друзья, чтобы ему выделили 30 разумных с подходящими анализами. Этих разумных переводили в храм на Телосе, где они поступали в корпус разведки, получали оружие и прочее снаряжение, а затем внедрялись в структуру торговой федерации. Не то, чтобы сами новоявленные скауты не понимали, что на деле становятся почетными пассажирами на лишь формально собственных звездолетах, но благодаря знакомствам младшего Омега ему предоставили тех, кто были совсем не против путешествий за чужой счет. Пришлось, правда, предупредить и самих торгашей, и новых подчиненных, что им придется писать отчеты для ордена, чтобы не возникло никакого недопонимания в будущем. «Верных сотрудников мне еще только предстоит воспитать», — мысленно посетовал молодой мужчина, делая новый большой глоток. «Альфа, все в сборе», — заявила Раву через связь в силе, заставив своего напарника вынырнуть из воспоминаний. Обернувшись к длинному столу, во главе коего сидел Крион Омега, а боковые кресла занимали его друзья, подчиненные и сотрудники отца, наследник герцога изобразил на лице легкую доброжелательную улыбку. Из-за того, что почти все джедаи находились в храме, а в помещении присутствовали исключительно как голограммы, сенсорная техника подвела своего пользователя, что считал, будто они ждут кого-то еще. «Ежемесячное совещание объявляю открытым», — разложив на столе планшеты, герцог Телоса 4 дождался, пока сын устроится в кресле напротив, и окинул приближенных взглядом. «Кто желает начать доклад?» «Крайне неэффективный способ подведения итогов», — заметил искусственный интеллект, обращаясь к своему органическому напарнику, в то время как на ноги поднялся глава стройки виртуального города. «И как же мы должны проводить совещание?» — проявил любопытство мастер-инженер, краем уха слушая то, что благодаря доступу к электронным базам данных знал и так. Рабочие укладывались в сроки, трудились почти без аварий, ответственные чиновники не расхищали бюджет. В виртуальности, разумеется. «Учитывая, что строится именно виртуальный город, это было бы символично», — отметил незримый собеседник. «Альфа, твой воображаемый друг, зануда», — заявила синяя волчица, для приличия одевшая верхнюю половину джедайской робы, чтобы теперь со скучающим видом сидеть в кресле по левую руку от напарника. «Очень смешно», — саркастично отозвался Дэвид, отправляя экзотке образ картинки человека, закатывающего глаза. Благодаря частичному погружению в силу и технике Мехудиру, он научился пользоваться связью с Раву так, будто был третьим членом своеобразного чата. «Я и не шучу. Альфа тебя разработал, собрал, запрограммировал. Иными словами, придумал. А значит, ты, вымышленный друг», — обдав наследника герцога ощущением лопающихся теплых пузыриков, — констатировала молодая хищница. За докладом строителя был отчет военных, сообщивших о столкновениях с неизвестными на границе зоны влияния герцогства. Особых потерь флот не понес, но и преследовать быстрые корабли противника не смог. Все же тактика с использованием торпедных бочек барабанов работала только на заранее подготовленном поле. «Я могу предположить, что нас попытаются взять в подобие осады. Перекроют гиперпути и будут нападать на корабли, следующие в систему Телоса, ну или из нее», — заявил адмирал Бранниган, чей флот пока что состоял менее чем из дюжины звездолетов разного класса. Соединение, коим командовал капитан Кракер, являлось наиболее боеспособным. Даже если они ни разу не добьются успеха, то сам факт беспокоящих нападений скажется на нашей репутации. «И что вы можете предложить в качестве мер противодействия?» — спросил старший Омега, сцепивший обтянутые белыми перчатками руки перед лицом, при этом глядя не на офицера, а на сына. «Мы можем устроить полномасштабный обыск всех ближних систем, чтобы попытаться найти базу налетчиков, а заодно и провести учения космофлота». Зеп прикоснулся указательным пальцем к подбородку, качнул головой и скрестил ладони на столешнице. «Однако, даже если мы кого-то найдем, то эффект будет временным. Кто бы не хотел нам навредить, он легко наймет других преступников, посадит их на истребители и обеспечит новую базу. Попытки поймать наживца будут неэффективны по той же причине. Корабли не пытаются захватить, а атакуют с целью уничтожить. Я хочу услышать, что вы рекомендуете предпринять, а не то, чего вы рекомендуете не делать», — недовольным тоном констатировал Крион. «Виноват, герцог», — ничуть не смутился адмирал. Я бы посоветовал обустроить сторожевые посты с гарнизоном солдат и несколькими эскадрильями дроидных МЛА на наиболее используемых путях гипертрасс. Протестую, сэр, седой худощавый мужчина с острым подбородком и тонким носом, одетый в костюм из голубой сорочки, синего жилета со множеством кармашков и камзола, в данный момент расстегнутого на груди вскинулся словно гончая, услышавшая зов охотничьих труп. У нас совершенно нет средств, чтобы закупать пустотные станции, оплачивать контракты обслуживающего персонала и вообще. Возможно, у меня есть решение этой проблемы, поднял руку Ксанатос, привлекая взгляды всех присутствующих, как материально, так и в виде голограмм, ко своей скромной персоне. Я надеюсь, что это не предложение лично заняться отловом пиратов, чтобы раскрутить цепочку до заказчиков нападений. С подозрением в голосе и явным холодком в эмоциях, спросил у наследника помрачневший герцог. Если я снова ввяжусь в историю, Верховный Совет Ордена мне этого с рук не спустит. Потерять же должность главы филиала я себе позволить не могу. Да и, признаться честно, нет у меня желания заниматься подобным, мысленно ответил младший Омега. Вовсе нет, как ни в чем не бывало, продолжил говорить мастер-инженер вслух. Я планировал предложить этот проект позже, но раз уж ситуация складывается так, то... Прошу включить проектор. Панорамное окно потемнело, над столом же вспыхнула голограмма, изображающая неровный продолговатый камень. Молодой мужчина поднялся из своего кресла и, заложив руки за спину, стал говорить. Как вам известно, орбитальные верфи бывают двух типов. Открытые, похожие на решетку с несколькими ячейками, в которые загоняют звездолеты, а также закрытые, чаще всего выглядящие как огромные ангары. Во внешнем кольце планеты, которые имеют орбитальные верфи, пригодные не только для ремонта, но и строительства звездолетов до 1000 метров длиной можно пересчитать по пальцам, и абсолютное большинство из них принадлежат гигантам вроде Торговой Федерации. Думаю, я никому не открою секрет, если скажу, что в Галактической Республике существует список товаров, запрещенных к распространению во внешнем кольце и зоне экспансии. Запрет, разумеется, неофициальный. Формально любой вождь захудалого мира, обнаруживший у себя под ногами залежи ценного материала, может купить планетарный щит, орбитальные орудия и космические верфи для строительства линкоров. Однако же на деле выходит так, что попытка развернуть производство чего-то более серьезного, чем малотоннажные суда, приведет к возникновению кучи сложностей, вплоть до налета флота пиратов. Производство бытовой и военной техники высокого уровня тоже входит в список риска, пусть за это и не карают столь радикально. Производителям нужны миры третьего сорта, которые будут служить источниками рабочей силы, дешевого сырья, ну и, разумеется, рынком сбыта, мысленно добавил мастер-инженер, вызвав ощущение легкого покалывания со стороны Раву. А этот камень вы нам демонстрируете для того? Министр финансов выразительно замолчал, принявшись пристально разглядывать голограмму. Во внешнее кольцо охотно продают разнообразную шахтерскую технику. От самой маленькой, способной прогрызть туннель в горной породе, до огромной, перемалывающей куски астероидов целиком, чтобы отделить пустую породу от ценных материалов, Ксанатос сделал паузу, и изображение изменилось, превратившись в подобие улья. Тело с 4, в некоторой степени, прикрыт со стороны ордена джедаев. Мы можем делать многое. Строить виртуальные города, устанавливать планетарные щиты, развивать промышленность. Однако же каждое наше действие Сенат, а следовательно и разумные, что стоят за ним, будут рассматривать с особым вниманием. По этой причине я хочу предложить проект астероидных верфей. Приобрести и доставить камни достаточного размера не так уж и сложно, да и покупка соответствующего добывающего строительного оборудования не вызовет вопросов. Тем более, что мы и сейчас ведем соответствующие работы. Когда же мы завершим строительство и введем новоявленные верфи в эксплуатацию, будет уже поздно что-то предпринимать. Существующие игроки на рынке предпочтут сделать вид, что ничего не произошло, ну а Орден, лучше извиняться и оправдываться, а не просить разрешения. Верно, Хаэм, красноречиво изрек герцог Телоса 4, немного подумал и спросил. Хочешь набрать небольших камней, установить на них ангары, двигатели и щиты, и использовать вместо пустотных станций на узловых точках гиперпутей? Еще их можно приспособить для координации сети гипермаяков для торпедных бочек, подтвердил наследник. Все равно, это лишь временный выход. В будущем, когда появятся финансы, придется придумывать нечто более основательное. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Домашняя работа 2. Обсуждение идей Ксанатоса затянулось. Не то, чтобы покупка астероидов, как и их перемещение из одной звездной системы в другую была чем-то радикально новым, все же нередко добывающие ресурсы компании предпочитали не возить мобильные космические заводы из системы в систему, подвергая их риску нападения пиратов, а доставлять источник материала к месту переработки, но организовывать с помощью глыб летающего в пустоте камня свою оборону решались немногие. В большинстве случаев те, кто все же использовали схожий подход, изначально обладали астероидными поясами, вращающимися либо вокруг их родного мира, либо где-то неподалеку, в той же звездной системе. Дело усложнялось еще и тем, что нужно было подобрать булыжники подходящего размера, состоящие из достаточно прочного материала, который не рассыплется от одного попадания противокорабельной торпеды, а также не растает из-за температурного воздействия. Адмирал Браниган уцепился за предложение наследника герцога и, пользуясь голографическим проектором, предложил создать вокруг тела сооборонительный рубеж из астероидов размерами до километра, на которые установить реакторы, что будут питать генераторы щитов, а также разместить ракетные шахты, лазерные турели и турболазерные батареи. Каменные глыбы в таком случае становились дешевым, не слишком функциональным заменителем орбитальных платформ, что сами по себе могли служить препятствием для вторжения вражеского флота, в случае если в системе снова появится армада пиратов, более хорошо подготовленная к торпедным атакам с разных направлений. Увлекшегося мужчину пришлось останавливать напоминанием, что для его задумки с превращением тела С4 в планету-крепость придется притащить далеко не один десяток астероидов, что не только отнимет много времени, но даже без установки всего потребного оборудования заметно ударит по бюджету герцогства. А ведь изначальной причиной предложения младшего Омега были нападения на корабли в соседних системах и на узловых точках гиперпутей. Впрочем, мастер-инженер попросил своего искусственного напарника сохранить наброски планов Зиппа, чтобы потом доработать их в более спокойной обстановке. Ведь если враг, решившийся напасть на планету, будет готов к торпедному удару, для него может стать сюрпризом появление прямо перед кораблем идущего на таран километрового куска каменной породы, особенно, если начинить его чем-нибудь взрывающимся. Не то, чтобы молодой мужчина всерьез ожидал начала боевых действий, во время которых ему понадобится средство уничтожения кораблей вроде линкоров, но Галактическая Республика уже не раз показала, что является не таким уж и спокойным местом, а друзей он заводил не так быстро, как недоброжелателей. Таким образом, для успокоения своей паранойи следовало руководствоваться принципом, что пусть уж лучше средство умиротворения врага будет, когда оно не нужно, чем его не окажется в час нужды. В итоге спора между экономистом и военным, у одного из коих сердце кровью обливалось из-за новых непредвиденных расходов, а у второго отнимали игрушки, которые он уже считал своими, было решено найти дюжину астероидов размерами от 500 до 1000 метров, куда будут установлены ангары с МЛА, генераторами и проекторами защитного поля. Эти импровизированные защитные станции предстояло распределить на точках выхода с гиперпутей, чтобы в случае появления пиратов или кого-то похожего на них гражданский звездолет мог получить дроидное прикрытие на время, достаточное для нового прыжка. Пользуясь предоставившейся возможностью, Ксанатос продемонстрировал и свои наработки по проекту астероидной верфи. Подражая некоторым инсектоидным видам, он планировал взять космический камень диаметром примерно в 5 километров, чтобы при помощи горнопроходческого оборудования проделать внутри коридоры и залы, а самое главное, ангар с воротами достаточных размеров, дабы можно было собрать в нем корабль в виде километровой сферы. При идеальном стечении обстоятельств все потребные материалы вроде металла для укрепления конструкции можно будет добыть прямо во время извлечения лишней породы, а по завершению работ тело С4 получит вторую орбитальную станцию вроде цитадели. Пусть она и будет значительно более грубой, менее вместительной, но зато исполняющей роль, на которую древнее сооружение не рассчитано. Разумеется, шахтерские поселения в глубине крупных астероидов тоже не являлись чем-то новым для галактики, но обычно они служили именно источником ресурса, продаваемого куда-нибудь на населенные планеты. После истощения жил такие города быстро забрасывались, захватывались пиратами или контрабандистами из-за нехватки средств на оплату охраны, ну или же разрушались прежними владельцами в процессе переезда. Крион, выслушавший сына с нечитаемым выражением лица, но эмоциями, ощущаемыми как волны тепла, после непродолжительных колебаний дал добро на проект, но только в случае, если младший Омега сам найдет средства для его осуществления. В конце концов, они и без того сильно вложились в уже имеющуюся космическую станцию, постепенно превращаемую в промышленный центр звездной системы. Когда совещание подходило к концу, помещение огласил странный рычащий звук, который оказался храпом, воспроизводимым одной из голограмм. После того, как Рен на секунду пропал из поля видимости проектора, Малый резко вздрогнул и, прокашлившись, словно бы поперхнулся, торопливо заявил: «Я полностью поддерживаю это предложение. Давайте так и поступим. Почему все на меня так смотрят?» В зале совета храма нателась и царила умиротворенная тишина. Джедаи, являющиеся одновременно и руководителями, и учителями, и единственными, пока что, сотрудниками своих корпусов, восседали в креслах и вслушивались в звуки космоса, недостижимые для простых смертных. Однако же в один момент Салус шумно вздохнул и спросил, разрушая волшебство ситуации: «Долго мы еще будем хатб знает чем маяться? У меня, между прочим, еще обследование последней группы юнлингов не закончено». «Нет в тебе тяги к прекрасному», — укорил Альбиноса младший Омега. «Когда еще мы сможем вот так собраться, чтобы насладиться моментом нашего успеха?» «Мне тоже нужно вернуться к подопечным», — заявила Сараби, дернув кончиком хвоста. «Не все дети спокойно отнеслись к расставанию с родителями, пусть те и расселены в городах на этой же планете. Воспитателей для них не хватает, а дроиды для чувствительных к силе. Да что я вам очевидные вещи объясняю? Раву, не хочешь помочь подруге в работе с милыми малышами? Сила мне подсказывает, что ты собираешься бросить меня на растерзание мелких неутомимых хищников, которым безразлично то, что милый пушистик, разумное существо с чувством собственного достоинства», — ответила чередой мыслеобразов синяя волчица, устроившаяся в своем кресле вполне по-человечески, хотя ей хотелось просто свернуться клубком. «Так как, поможешь подруге?» Ничуть не прониклась опасениями одной экзотки вторая экзотка. «Очень надеюсь, что не пожалею об этом», — согласилась Раву, не слишком сильно стараясь скрыть искорки предвкушения, вызванного желанием повозиться с малышней. «Я должен это увидеть», — заявил Рен, немного подумал и добавил: «Я должен увидеть запись этого. Ксанатос, камеры наблюдения ведь везде работают, мы не можем себе позволить упустить такой компромат на нашу хищную подругу». «Эррр», — лениво огрызнулась на Твилика синяя волчица. «Раз вы настаиваете, перейдем к делам», — хлопнул ладонями по подлокотникам наследник герцога, а затем обратился к Альбиносу. «Салус, что можешь сказать по предоставленным тебе материалам?» «Рипли, человек, к твоему виду относится весьма условно», — собравшись с мыслями, целитель заговорил ровным и сосредоточенным голосом, своим настроем заставив всех остальных затихнуть. «Генетически она – совершенно новый гибрид, способный скрещиваться с близкими к людям народами. В ее организме обнаружены мидихлорианы, что ты и сам знаешь, но вместо связи с силой они помогают ей создавать некое поле. Предположительно, это способ маскировки от хищников, через силу охотящихся. То, что она сумела с помощью маскировочного поля обезвредить наших друзей, это побочный эффект способности. И нет, Ксанатос, сама Эллин данную особенность не контролирует, осознанно. С одной стороны, жаль, научиться создавать такое поле, чтобы обезвреживать одаренных противников, было бы не лишним. Человек замолчал, мыслями возвращаясь в день встречи с клоном Яна Дуку, но тут же себя одернул и продолжил более бодро: «С другой стороны, хорошо, хотя бы мы не встретим в будущем тех, кто смогут такое провернуть с нами. А вот тут я бы не был столь уверен», — Салус сделал театральную паузу, нагнетая обстановку. «Не тяни Сараби за усы, под фырк катарки», — пошутил Малый. «Что там у тебя такое интересное?» «Рипли, клон», — заявил целитель весомо, — «полностью вменяемый, насколько такое можно сказать о девушке, пытавшейся убить представительницу неизвестного вида, считающую ее матерью, а также группу джедаев. Одаренный, вменяемый клон. И как это возможно?» — вклинился в беседу Каин, до этого момента Забрак рассматривал свои когти со скучающим, отсутствующим видом. «Я не гений генетики или медицины, но разве не доказано, что клонировать одаренного можно, но получится либо овощ, скорее всего, хищный и агрессивный, либо вовсе не одаренный. А вот тут начинается самое интересное», — поймав свою любимую волну, Альбинос начал вещать куда более увлеченно. «Известно, что любые выращиваемые клоны имеют значительно меньший уровень мидихлориан, нежели оригинал, даже если он изначально имел низкие показатели этих микроорганизмов. Именно проводя тест на одаренность легче всего понять, находится перед тобой настоящий разумный или же его двойник. Проблемы возникают только с одаренными, чей уровень сил превышает определенную черту. Это объясняется тем, что резонируя с силой, он создает свой отпечаток в информационном пространстве. А так как два одинаковых «я» существовать в один период времени не могут, клон получает расстройство личности, вплоть до полного ее разрушения, или же его связь с информационной составляющей нематериальной части реальности урезается до незначительных величин. И тут появляется Рипли, способная создать зону пространства, закрытую от силы. Теоретически, если выращиваемый клон будет находиться в области воздействия вашей находки, то он, во-первых, не сойдет с ума, а во-вторых, сохранит свой потенциал в силе. Не уверен, что с ним произойдет после выхода из затемнения, но... Оратор замолчал, развел руками и откинулся на спинку кресла. Клонировать таких Эллин, которые всегда отрезаны от силы, хозяева Нострома могут сколько угодно раз, озвучил вывод, к которому пришли все члены Совета Ордена на Телосе мастер-инженер. А что с Рипли, которая не человек, с ней все в порядке. Абсолютно обычный хищник, способный откладывать до сотни яиц в месяц, из которых вырастают существа, что ищут носителя и помещают в него паразита, Салус криво усмехнулся, нахмурился и заявил. Правда, из информации, полученной от головы Эллин, изначально предки ее дочки не были одаренными. Одаренность они получили уже после того, как один из паразитов вырос в теле джедая. И это еще одна необычная деталь. Первоначально телепатия этих существ работала не через силу и была завязана только на представителей одного вида. Можете начинать ужасаться. Ты отправил отчет на Корусант, чувствуя, как у него в горле пересохло, спросил у друга Ксанатос. Эллин, которая вроде как человек, ничего полезного больше не знает, отозвался Альбинос. У главного храма же сейчас в руках та, кто копалась в головах у ученых Нострома. Я буду сильно удивлен, если они не узнают того, что знаем мы. И, Ксанатос, если бы я отправил отчет, тебе пришлось бы объяснять то, почему голова Рипли находится у нас. А мне бы не хотелось, чтобы кого-то из нашей компании обвинили в нехорошем. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Домашняя работа 3. Ксанатос. В зал с фонтанами, которых в отличие от аналогичного помещения на Корусанте было всего 10, стремительным шагом вошла Сараби. Не замедляясь ни на мгновение, катарка вошла под кроны декоративных деревьев, высаженных в специальные катки, установленные в высверленные в полу лунки и, словно дикая хищница, раздув ноздри, втягивая воздух, целенаправленно устремилась к чаше водоема, из которого ввысь вырывались танцующие струи воды, подсвеченные разными цветами. Дойдя до молодого человека, сидящего на бортике к ней спиной, опустившего стопы в водоем, она еще раз его позвала, но не получила никакого эффекта, из-за чего длинный хвост с пушистой кисточкой дернулся из стороны в сторону. «Игнорировать меня вздумал? Думаешь, я тут шутки шучу? Ну что же, посмеемся вместе», хищно прищурившись. Экзотка стремительно сократила последние метры разделяющего их расстояние и толкнула младшего Омега в спину. К некоторому удивлению целительницы разума, мастер-инженер даже не попытался уклониться или, как она ожидала, укрепить свое положение силой, а плюхнулся лицом в воду и тут же пошел на дно. На секунду в душе джедайки вспыхнули совсем недостойные представители ордена злорадства и удовлетворения, которые сменились недоумением, а затем и обеспокоенностью. «Ксанатос, не придуривайся, я знаю, что для тебя, Ксанатос». Свои слова девушка сопровождала мыслеобразами, для которых звуки были не нужны, но стоило ей почувствовать, как огонек жизни друга стал затухать, как в разуме вспыхнула искренняя тревога. Отложив информационный планшет на край чаши фонтана, Сараби наклонилась над водой и посмотрела вниз, чтобы встретиться с широко открытыми глазами человека, на лице которого застыла пакостная улыбка. При этом в силе ощущалось, что его жизненные процессы приближаются к критическим. Из-за различий между видимым и ощущаемым катарка не успела отреагировать на рывок, в результате коего рука молодого человека вцепилась в робу у нее на груди, чтобы затем с силой дернуть на себя. Изо рта вырвался испуганный вскрик, после чего целительница с головой окунулась в прохладную воду, тут же вынырнув и начав хватать ртом воздух. Отдышавшись же, она поспешно выбралась из водоема и замерла на краю бортика, чувствуя, как с нее стекают потоки воды. «Можем считать, что мы в расчете, широко усмехаясь, заявил Ксанатос, ухватившийся за каменную ограду рядом с девушкой, чтобы вытянуть на сушу и себя. В расчете, согласилась Сараби, одарив друга яростным оскалом, а затем правой ладонью толкнула его в лоб, вновь сталкивая в фонтан. «Я снова веду», ухмыльнувшись и вильнув хвостом, экзотка спрыгнула на ковер из травы и, подняв руки над головой, потянулась всем телом, выгибая спину. Несмотря на то, что младший Омега был наглым, самовлюбленным, беспокойным типом с дурацким чувством юмора, после того, как Раву вернулась в их компанию, хищница окончательно признала, что с ним довольно весело. Обижаться же друг на друга они перестали уже давно, что не мешало считать парня безответственным авантюристом, на любое событие строящим планы и планирующим интриги, сколь бы это противоречивым ни казалось. Ничуть не стесняясь, Сараби скинула вверх робы, оставшись в одних только штанах поверх золотистой шерстки, вытянула ее перед собой и применила технику силы, выжимая воду. После этого она применила навык уже на себя, отчего прилипший к телу мех распушился, а затем вновь накинула элемент гардероба на плечи, взявшись за нижнюю половину. «Насмотрелся?» – спросила девушка у молодого человека, вновь сидящего на бортике фонтана, но уже лицом к ней, при этом совершенно не проявляющего неудобств от того, что с него продолжала стекать вода. «Нет», – с самым наглым видом признался Ксанатос, «но, мне кажется, ты не согласишься выступить на бис, и когда ты только вырастешь», закатив глаза, демонстративно тяжело вздохнула Катарка, вновь подходя к младшему Омега с полностью рабочим настроем. «Если быть взрослым, это перестать наслаждаться жизнью, то я предпочту остаться вечным ребенком», отозвался наследник герцога, после чего одарил собеседницу ароматом сладких цветов и свежего морского ветра, подмигнул и добавил: «Кроме того, наслаждаться красотой можно в любом возрасте. Хм, может быть, мне ввести в нашем филиале ордена закон о том, чтобы запретить взрослым девушкам носить одежду, будто ты увидишь что-то, чего не видел раньше», фыркнула целительница разума, приподняла уголки губ в игривой улыбке и спросила: «Неужели тебе так хочется полюбоваться магистром Ядль в естественном виде?» «Да», мастер-инженер почесал голову, «весомый аргумент не делать глупостей, и как бы мы без тебя обходились, боюсь даже представить», хмыкнула девушка, подхватила планшет и, усевшись на край бортика, сунула экран под нос собеседнику. «Мастер, как это понимать, почему ты отменил половину занятий у юнлингов?» Сараби, перехватив информационный носитель, глава филиала пробежался взглядом по списку красных и зеленых наименований, после чего принялся объяснять свою точку зрения. «Большинству наших подопечных не нужны ни фехтование со световым мечом, которое мы заменим на обращение с виброклинком, либо же пикой. Это мы обсуждали и раньше», — отмахнулась Катарка. «Целительство, астронавигация, ксенопсихология, дипломатия. Я согласна с тем, что медитация и физическое развитие важны, но не до такой же степени, чтобы превращать детей в неподготовленных к жизни за пределами храма боевых монахов. Я тебе говорил, что ты очень красивая, когда злишься», выгнув брови и нацепив на морду очаровательную, по его мнению, улыбку, заявил наследник герцога. «Тогда, если я тебя сейчас немного утоплю, стану просто прекрасной», с намеком на угрозу в голосе заявила хищница. «Не переводи тему, что ты опять задумал? Через несколько лет я планирую начать массовое внедрение программы «Тандем», отбросив шутливость и расслабленность», совершенно серьезно ответил молодой человек, от которого потянуло запахом степи после дождя. «Салус сейчас собирает данные, чтобы вживление носителей искусственного интеллекта не вызвало проблем с физическим и психическим здоровьем. Однако же для того, чтобы раскрыть весь потенциал технологий, нужно, чтобы пользователь освоил технику Мехудеру. Ты собираешься испытывать свою разработку на юнлингах?» Подозрительно прищурившись, спросила Катарка. «Знаешь, Ксанатос, это причина обратиться в главный храм с доносом. Во-первых, не на юнлингах, а на добровольцах взрослых. Пусть они и не способны использовать техники силы, но даже урезанного функционала с виртуальным помощником вместо искусственного интеллекта хватит, чтобы значительно облегчить жизнь». Подняв перед собой правую руку со сжатым кулаком, младший Омега выставил указательный палец вверх. «Во-вторых, Сараби, первым испытуемым был я, и ты только что имела возможность ощутить на себе возможности, которые мне дает этот симбиоз. Одновременное применение до полудюжины техник уровня магистра в моем возрасте – это достойный результат, не считаешь? Тандем позволит джедаям учиться в разы быстрее, а в случае нужды информацию можно искать в реальном времени прямо в сети. Так что, ты ведь понимаешь, что массовое использование искусственного интеллекта опасно? На всякий случай уточнила экзотка. Недаром ведь дроидов принято обнулять с периодичностью в несколько лет. То-то на Корусанте, даже на верхнем уровне, время от времени встречаются полностью осознавшие себя дроиды-таксисты, беспечно отозвался мастер-инженер. И мир, почему-то, до сих пор не уничтожен, и даже не захвачен ими. Хорошо, твои мотивы я поняла, целительница разума дернула ухом, а затем спросила спокойным тоном. Почему ты не рассказал все мне с самого начала? Я предпочел устроить этот разговор один на один, невинно отозвался собеседник. Все же несложно было предугадать твою реакцию на известие, что программа обучения юнлингов урезается ради медитации и физических тренировок. Считаешь, что я настолько предсказуемая? Нахмурилась катарка, у которой возникло острое желание окунуть друга в фонтан еще пару раз, дабы смыть хотя бы часть самодовольства с его морды. Это ты тоже предвидел? Правая ладонь легла на грудь мужчины и выпущенные когти вонзились в ткань робы, чтобы затем потянуть на себя. Экзотка стремительно приблизила мордочку к лицу человека и прижалась губами к его приоткрытому рту, ловким языком скользнув между зубами. В силе ощутимо запахло медом, а на талию целительницы разума легли руки мастера-инженера. Этого я не ожидал, едва поцелуй был разорван, с явным удовольствием произнес Ксанатос, чтобы в следующую секунду быть опрокинутым через бортик фонтана в воду, добавив силе аромат летнего солнечного дождя над степью. Хах, а вот это было ожидаемо. Заслужил, припечатала джедайка, телекинезом укладывая планшет на каменное ограждение, одновременно с тем протягивая руку с раскрытой ладонью, чтобы помочь другу выбраться. Я хочу участвовать. Помнишь, ты предлагал совместную медитацию? Разумеется, ухватившись за предложенную ладонь, полыхнув запахом весенней грозы, совсем слабо, младший Омега отбросил идею еще раз искупать подругу, вместо этого выбравшись на сушу, чтобы тут же создать облако брызг, вынудивших инстинктивно прикрыться телекинетическим барьером. Когда и где? И, что ты имеешь в виду под «я хочу участвовать»? Я не совсем понял образы. Прежде чем экспериментировать над юнлингами, мы должны убедиться, что методика по-настоящему безопасна, ответила Сараби. Поэтому я буду первой, второй, кто пройдет через эту операцию. И, Ксанатос, придется тебе научить меня применять меху-деру. Медитация сегодня у тебя после отбоя. Я поговорю с Раву, чтобы она подменила меня на дежурстве. Годится, кем бы я был, если бы отказался. Развел руками молодой человек, затем потер щеку и спросил. Это все, у меня только что появилось важное дело, не терпящее отлагательств. Увидимся после отбоя. Не стала задерживать мастера-инженера-целительница разума, погружаясь в легкую умиротворяющую медитацию. «Мне тоже нужно вернуться к подопечным». «Все прошло очень неплохо», — заметил Дэвид, отслеживая перемещение катарки по коридорам храма. «Индивидуальный подход себя оправдывает. А ведь если бы я объявил обо всем сразу всем, то возникли бы споры, сомнения, вопросы», — отозвался Ксанатос, все еще чувствуя фантомное ощущение острых когтей и ловкого языка, явно более длинного, чем у людей. «Они и так возникли», — возразил искусственный собеседник, отображая на сетчатку органического напарника записи разговоров с его друзьями. При разговоре один на один, это имело совсем не те масштабы. Вот если бы они поддерживали друг друга, а на моей стороне были бы только Салус и Раву. Ну а так, согласие получено. Остальное, формальности, заметил наследник герцога Телоса 4. Органики странные, аргументы одни и те же, но когда их произносит кто-то один, то переубедить его проще, чем когда их повторяет толпа. Будто бы от многократного повторения разными голосами неверный вывод становится правильным, незримый собеседник передал ощущение, которое можно было расшифровать как закатывание глаз к потолку. «Не делай вид, будто ты не понимаешь, как это работает», усмехнулся про себя младший Омега, устремляя свои стопы к выходу из зала с фонтанами. «Понимаю, оттого и радуюсь, что даже имея возможность ощущать эмоции, пусть и через подключение к органическому устройству, во мне преобладает логика, а не стайные инстинкты», самодовольно заявил Дэвид, вызвав у своего напарника негромкий смех. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Домашняя работа 4. Высокие и широкие коридоры, а также просторные залы, опоясанные несколькими уровнями открытых галерей, потолки коих поддерживали массивные колонны, а в стенах скрывались неприметные ниши, утопали в прохладной будто бы живой темноте. Лишь в нескольких местах тусклые осветительные приборы создавали своеобразные островки, манящие к себе заплутавших малышей, но и служащие очевидной ловушкой. Мальчик из народа Тагрут, недавно разменявший шестой галактический год, одетый в контрастирующую с красной кожей голубую пижаму и мягкие тапочки-лапки, крался вдоль украшенной барельефами стены и чутко прислушивался к каждому шороху. Благодаря мантралам, позволяющим производить пассивную эхолокацию, он отлично ориентировался даже при минимуме света и, чувствуя себя будто дикий предок, скалил хищной, милой, с точки зрения взрослых джедаек, улыбки белоснежные зубы. Когда мальчик добрался до перекрестка двух коридоров, в центр коего с потолка бил яркий столб белого света, подчиняясь бурлящей в жилах крови предков, он не стал выходить из тьмы, а скользнул вдоль стены за угол. Тут же по спине будто бы прошлась волна ветра, а в противоположном коридоре послышался тихий шорох, заставивший насторожиться и обернуться в ту сторону. Это стало ошибкой, так как позади него открылись два желтых глаза, а в следующую секунду рот ребенка закрыла сильная ладонь, после чего легкое тельце исчезло в сомкнувшейся темноте. Синяя твилечка 7 лет затаилась в одной из ниш коридора, что была расположена за квадратной колонной с гравюрами стоек первой формы владения световым мечом. Полностью отдавшись слуху, обонянию и интуиции, она старалась даже дышать очень медленно и тихо, чтобы даже представители видов с очень чутким слухом не сумели ее обнаружить. Шли минуты, но ничего не происходило, а напряжение постепенно отступало, сменяясь рассеянностью и усталостью. Глаза, закрытые для более хорошего сосредоточения на других органах чувств, сыграли злую шутку, так как не позволили экзотке осознать силу накатившей сонливости, перешедшей в полноценный сон. Таким образом, в момент, когда перед ней возникли сияющие расплавленным золотом глаза, она сладко спала и посапывала аккуратным носиком. Крупный для своих 6 лет диваронец с розовой кожей, двумя прямыми рогами на голове и прищуренными серыми глазами стоял в луче света в одном из коридоров, нервно сжимая кулаки и оглядываясь вокруг. Из-за того, что круг света был крайне ограничен, он буквально ничего не видел дальше собственного носа, но продолжал стоять, переминаясь с ноги на ногу и ждать. В конце концов, от него только и требовалось, что изображать приманку, дабы напарница, девочка из народа Сефи, принесла им победу. Окружающая темнота, кажущаяся почти материальной стеной, что вот-вот готова сомкнуться и раздавить жертву, напрягала. Даже знание, что на самом деле ему ничто не угрожает, не успокаивало, а воображение то и дело подкидывало жуткие образы, заставляющие мурашки бегать вдоль позвоночника. Когда же его рот накрыла мягкая, но сильная ладонь, экзот не сразу осознал случившееся, но спустя пару секунд замычал и стал размахивать руками, чтобы привлечь внимание остроухой девчонки. Эфрр, Шей уткнулся влажный нос, а затем ухо лизнул ловкий горячий язык, после чего произошел рывок и вокруг сомкнулась темнота. Уложив в кровать последнего из детенышей, заботу о которых на нее свалила подруга, Раву удовлетворенно фыркнула и потянулась, чтобы до появления легкой боли в мышцах выгнуть спину. Несмотря на то, что она ворчала о предательстве, эксплуатации, ну и других глупостях, ей нравилось возиться с щенками, пусть даже не своими собственными. Последний план был очень даже неплох, в особенности, для их возраста. Из ушастой самочки выйдет толк, оскалив клыки в подобии улыбки, синяя волчица еще раз обошла комнату и, подоткнув пару одеял, со спокойной душой вышла в коридор. Дальнейшие наблюдения можно было предоставить камерам. Когда хищница предложила малышам игру в охоту, совмещающую в себе тренировку незаметности, внимательности, ну и игру в прятки-догонялки, отказавшихся не было. Юнлинги уцепились за возможность безнаказанно нарушать режим дня, даже не задумавшись о том, что их нянька не имеет прав принимать такое решение, что было объяснимо их возрастом. Зато в случае своего поражения, они обещали минимум 10 дней ложиться спать точно в срок, после чего состязание можно будет и повторить. Разумеется, Раву беззастенчиво жульничала, пользуясь всем, что выучила за свою не такую уж и спокойную жизнь. Будучи ближе к диким животным, чем любой из ее подопечных, она обладала лучшими слухом и обонянием, а за счет силы точно знала то, где кто прячется и какие мысли в голове крутит. Если бы на ее месте находился Ксанатос, то он и вовсе применил бы технику, чтобы всех разом усыпить, но сама экзотка предпочла обойтись без влияния на разумы детенышей. Какой в этом спортивный интерес, и чему они научатся в условиях столкновения с подавляющей силой? Вильнув хвостом, синяя волчица еще раз прокрутила в голове самые интересные моменты этого раунда охоты, чтобы завтра днем ткнуть каждого из щенят носом в их основные ошибки. Экзотка сама удивлялась тому, сколько удовольствия ей приносила возня с младшими юнлингами, чистыми и искренними в своих эмоциях настолько, насколько это вообще возможно, ведь даже друзья, пусть и делились своими чувствами, но уже давно лишились некой легкости, наивности, доверчивости. В памяти то и дело всплывали уроки ее второго наставника, гранд-мастера Йоды, что тоже частенько тратил время на занятия с малышней, воспринимающей его не как кого-то незыблемого и могучего, а как странного доброго дедушку. «Вторые учителя сказались на нас с Альфой сильнее, чем казалось», — констатировала джедайка, после чего запрыгнула на каменный подоконник, за которым находилось не окно, а красочная гравюра, изображающая лес. Потянувшись по духовной связи к своему старшему брату, Раву почувствовала отголоски созерцательной медитации, мехудеру, а также объединения живых разумов. В результате этого коктейля общая сила одаренных возрастала в разы, а при идеальной синхронизации, на порядке, что позволяло замахиваться на такие вещи, о коих каждому одиночке оставалось только мечтать, вероятно, они смогли бы уронить на планету барышник, пользуясь только телекинезом. Благодаря их с младшим омега-связи, человек и синяя волчица составляли сильный тандем, способный доставить проблем даже гранд-мастеру. Однако же сейчас, когда эта невидимая нить была истончена до минимума, дабы не мешать проходящей на той стороне тренировке, возникало неприятное ощущение. «И вовсе я не ревную», — вспыхнула в голове раздраженная мысль, а хвост экзотки дернулся из стороны в сторону. «Гррр», когти на лапах руках прочертили борозды в камне подоконника, словно бы являлись металлическими клинками, но сколь стремительно вспышка гнева возникла в груди, столь же быстро и погасла, дабы оставить после себя сосущее чувство опустошения. «Ладно, я ревную», — сама себе призналась джедайка, после чего перевернулась на спину и, поджав конечности к телу, уставилась в потолок потускневшими золотыми глазами. Любила ли Раву Ксанатоса? Сперва он был наглым раздражителем, потом — конкурентом, а после приключений в ледяных пещерах стал якорем, позволившим выбраться и собрать свою личность воедино. Рядом с ним она ощущала себя целой, словно половинка чаши, бесполезная без второй части. Какой же бред в голову лезет? Еще немного и у меня от собственных мыслей начнет сводить зубы. Вновь раздраженно фыркнув, синяя волчица спрыгнула со своей импровизированной лежанки, приземлилась на четыре конечности, встряхнулась и целеустремленно пошла к комнате напарника. Краем сознания хищница уловила, что медитация двух, трех, если считать Дэвида, джедаев подходит к концу. Была вероятность, что человек и катарка захотят обсудить произошедшее, а может быть и побыть вдвоем, но, да, я ревную, констатировала экзотка, злясь на себя из-за этого, и на напарника за то, что он не ревновал. Хотя, ей ведь тоже теперь было плевать на любовницу Ксанатоса. Шива для нее была кем-то временным, заменимым, вроде дорогого, умелого, но все же наемного сотрудника, исполняющего свою роль как специализированный инструмент. Тогда, почему сейчас иначе? Хищница остановилась прямо во время очередного шага, а затем уселась на пол, поджав лапы, ноги и прикрыв глаза, усилием воли заставив эмоции утихнуть, на что потребовалось некоторое время. Раву воспользовалась медитацией для погружения в себя, чтобы вызвать из памяти образы моментов, вызывающих наибольшее возмущение. Этот процесс отнял некоторое время, из-за чего по связи успел прийти отклик о том, что совместная медитация человека и катарки завершена, но синяя волчица даже не подумала отвлекаться от своей работы. Результаты усиленных самокопаний оказались несколько неожиданными, но в то же время многое расставляли по своим местам. Она вправду ревновала своего человека к Сараби, но не как к самке, с которой тот может завести щенков, котят, в данном случае, а как к другой одаренной, способной занять ее место. Инстинкты, подпитываемые темной стороной силы, незаметно давили на разум, подталкивая к борьбе, требуя. У-у-у-у. Запрокинув голову, она, не сдерживая себя, завыла, точно зная о хорошей изоляции звуков в комнатах детенышей. Кроме того, Раву ревновала Сараби к Ксанатосу, подсознательно опасаясь того, что он отберет у нее подругу. И эти два чувства накладывались друг на друга, а еще усиливались собственными мыслями о романтике, любви, семье. Семья была еще одной радостной, но оттого ничуть не менее болезненной темой. Синей волчице до сих пор хотелось сгрызть свой хвост от стыда за то, что она обрадовалась тому, что не станет матерью, а затем едва не впала в депрессию по той же самой причине. И сейчас, возясь с младшими юнлингами, постоянно стремящимися то обнять, то почесать пушистую наставницу, у нее не получалось не представлять того, как это, растить собственных детенышей. «Мне нужен совет, джедая, кого-то, кто значительно старше меня, кого-то, кто справлялся с собственными инстинктами», констатировала хищница, вновь поднимаясь на все четыре лапы и продолжая путь к комнате младшего Омега. Любила ли она Ксанатоса, который все же исполнил свое обещание и официально ее удочерил? Да. Хотела ли она стать для него кем-то иным, а не подругой, сестрой-воспитанницей? Эта мысль не вызывала в душе экзотки неприятия, хотя и не заставляла пылать восторгом. Насколько все проще в стае. Сильный самец, сильная самка, семья, вспомнив свою импровизированную свадьбу и мужа, что заскулило от страха, едва только она отпустила эмоции, как морда скривилась в отвращении. Нет, жизнь в стае точно не для нее. Все же подчиняться примитивным традициям, растить щенков от самца, в котором кроме красивой шкуры и гонора ничего нет, и довольствоваться полудиким бытом Раву не собиралась. Но в то же время из глубины души приходило чувство, что если бы на месте того кобеля был ее альфа, нет, у нас слишком разные виды, даже Шива к людям ближе, чем я, попыталась отмахнуться от последней мысли синяя волчица, но у нее ничего не получилось. В памяти стали всплывать случаи рождения самых разных гибридов, некоторые из которых наукой объяснить не получалось, лишь волей силы, не иначе. Только вот дедушка Крион, даже если его сын будет вещать о великой любви, Смиска в качестве внука точно не примет. А если провести генетическую коррекцию, или лучше обратиться к техникам трансформации? Жаль, в Ордене, во всяком случае, официально, нет мастеров этого направления. Но ведь Альфа сталкивался с каким-то перевертышем на первой своей миссии. Рыкнув, хищница помотала головой, а когда проморгалась, то поняла, что уже дошла до нужной двери. Экзотка признавала, что любит своего человека и ревнует его. Теперь оставалось окончательно разобраться в том, что именно это за любовь, и не отдалит ли их ее шаг не в ту сторону. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Повседневная рутина. Из гиперпространства в обычный космос вышел астероид, имеющий длину 5, ширину 3, а высоту 2,5 километра, на котором виднелись закрепленные антенны, сборные ангары, маршевые и маневровые двигатели, словно металлические пауки, вцепившиеся в камень тонкими длинными лапками. Несколько минут эта громада висела в космосе, но затем, получив безмолвную команду от ближайших спутников, медленно и величественно полетела к планете, как раз совершающей оборот вокруг звезды с ближней стороны. Гиперпрыжок специально был рассчитан так, чтобы сэкономить время и топливо, требующееся на перемещение в обычном пространстве. Спустя какие-то 45 минут на орбите тела С4 появился новый небольшой спутник, тут же облепленный транспортными модулями и строительными роботами, тут же принявшимися отсоединять более не требующееся оборудование. Двигатели и антенны гиперсвязи, как и гиперпривод, обеспечивший транспортировку глыбы из другой звездной системы, в которой не было обитаемых планет или крупных космических станций, при помощи гравитационных лучей погрузили в контейнер скромного тягача. Вскоре маленький караван рабочих и приставленный к ним охраны вновь вышел на курс, ведущий из домашней системы. Заявка на отправку шахтерского оборудования доставлена. «Через 6 часов начнется бурение шахт», сообщил органическому напарнику Дэвид, одновременно с тем отправляя легкий электрический импульс через наномашины, распределенные по организму человека. «Спасибо. И что бы я без тебя делал?» Получивший заряд бодрости Ксанатос, мгновенно вынырнув из состояния медитации, в котором наблюдал за происходящими на орбите работами, не стал торопиться и совершать какие-то резкие движения. Младший омега-человек прислушался к сопению приемной дочери, что использовала его руку как подушку, лохматой спиной прижимаясь к правому боку. Раву, в общем-то, и раньше не стеснялась спать вместе с напарником, но после событий на ее родине, которые с одной стороны поставили точку в одной истории, а с другой, послужили началом для новых событий, окончательно закрепила за собой это право. Все же для нее, Как для стайного хищника, ощущение плеча близкого существа оказалось даже важнее, чем думали воспитатели в ордене. «Жадная собственница», — мысленно усмехнулся мастер-инженер, пробегаясь пальцами свободной руки по шее синей волчицы, которая на это только ухом и дернула, совершенно не желая покидать царство Морфея. Показательной была ситуация, возникшая во время совместной медитации между Ксанатосом и Сараби, когда оставшаяся за воспитателя для младших юнлингов экзотка почувствовала себя неудел. В результате ее, растрепанную и накрученную собственными страхами, подпитываемыми темной стороной силы, пришлось убеждать, что ни сам Альфа, ни ее подруга не собираются разрывать сложившиеся отношения. В конце же беседы они так и уснули втроем, на следующее утро услышав от Рина плаксивое заявление, что он обижен в лучших чувствах. «Если против девушек с экзотической внешностью в своей постели я ничего не имею, а очень даже поддерживаю это начинание, то всякие подозрительные твилики мужчины мне тут совершенно не нужны», — констатировал про себя глава филиала ордена на Телосе. «Даже если девушки, харчи, неймодианки, хатты», — с иронией уточнил искусственный напарник, благодаря технике мехудеру, просматривающей мысли человека в реальном времени. «Пожалуй, я что-то упустил в твоем воспитании. Интересно, еще не поздно отрезать тебе доступ в Галанит?» Колкостью на колкость ответил наследник герцога, начиная осторожно высвобождаться из хватки Раву. В следующую секунду синяя волчица недовольно заворчала, извернулась и лапами ногами пихнула мастера-инженера в бок, сбрасывая его с кровати. Лишь то, что он был полностью бодр, да еще находился в состоянии разогнанного сознания, помогло приземлиться на четвереньки, чтобы тут же принять вертикальное положение. «Не только в моем воспитании ты что-то упустил. С дочкой у тебя тоже не получается справиться», — отозвался незримый собеседник, тогда как обсуждаемая особа зарылась в одеяло и всем видом демонстрировала, что в ближайшую пару часов вставать не намерена. «Никто меня не любит», — вздохнул Ксанатос, зашагав в сторону ванной комнаты. «Ра-а-а». Стукнув себя в грудь поочередно всеми четырьмя кулаками, полыхнув в силе жаром и слабыми электрическими искрами, малый схватился за инструменты и, на глазах у двух дюжин детей, стал собирать из запчастей протокольного дроида. Работа у экзота спорилась легко, словно бы он был рожден для возни с техникой, отчего следящие за представлением юнлинги, заразившиеся энтузиазмом от здоровяка, напоминали футбольных болельщиков, а не подготовительную группу инженеров. Младший из мужчин Омега, или же правильнее его называть средним, стоя в тени у входа, прислонившись спиной к дверному косяку, лишь слегка усмехался подобной картине, прекрасно зная секрет того, откуда в его простоватом друге проснулся талант к робототехнике. Он всю ночь прокручивал в виртуальной реальности симуляцию сборки именно этого дроида, именно из этих деталей, пока наконец не смог делать это вовсе не глядя, констатировал Дэвид, благодаря кодам доступа к Ксанатоса, получающие информацию о том, что происходит в пределах храма, если не на всем Телосе. Детям об этом знать не обязательно. В конце концов, злой и страшный, но при этом добродушный и разве что не пушистый мастер мало им нравится не сильно меньше Раву. А вот Сараби, несмотря на пушистость, они опасаются как взрослую, способную серьезно наказать за проступок. В свете этого способы, которыми наставники зарабатывают в глазах юнлингов авторитет, не столь уж важны. Во всяком случае, пока они не выходят за рамки правил, — отозвался наследник герцога, откровенно наслаждаясь ощущением волн тепла, пронизанных мелкими пузыриками, лопающимися при столкновении с более плотной аурой. Наконец голова дроида была водружена на положенное ей место и, щелкнув тумблером, четырехрукий крепыш отступил от механизма. Робот несколько раз дернулся, словно из-за судорог, а на самом деле по причине диагностики двигательных систем, после чего в зале зазвучал механический голос. «Приветствую вас, мастер. Скажите, а почему тут так темно? Неужели кто-то выключил свет? Ау!» Малый почесал голову левой верхней рукой. «Кажется, я забыл подключить камеры. Я тебя не боюсь. Слышишь?» Твилик указал включенным тренировочным световым мечом на своего противника. «Я лучше тебя, красивее тебя, умнее тебя. И у меня есть то, чего никогда не будет у тебя. Настоящее чувство». ГХМ. Рен, мастер-инженер переступил с ноги на ногу, покрутил рукоятью своего оружия в руке и напомнил. «Я стою позади тебя, а ты говоришь с тренировочным дроидом. Ты хоть представляешь то, сколько ожогов его братья мне оставили во время отработки приемов фехтования?» Возмутился экзот. «Каждый раз, когда я считал, что вот-вот достану его, он ускорялся и заканчивал поединок смертельным ударом. «Ну, мы все через это прошли», – пожал плечами молодой мужчина-человек. «И ты ведь понимаешь, что это совсем другой дроид. Те, которых на нас натравливал инструктор, остались на Корусанте». «Ксанатос, не будь таким занудой», – махнул на него рукой Рен. «Я, может быть, мечту детства хочу исполнить и максимально жестоко унизить одного из своих обидчиков. Я могу оставить тебя одного», – заметил Омега. «Все же месть, причем такая, это дело крайне интимное». «Спасибо, друг», – Твилик серьезно кивнул, затем вновь обернулся к роботу и взмахнул мечом. «Ну-с, приступим. Включить тренировочную программу первого стиля. Дэвид, включи нарастающую сложность и разреши дроидам использовать гунганские индивидуальные щиты», уже уходя с тренировочного полигона, мысленно обратился к искусственному собеседнику мастер-инженер. «А это не слишком жестоко», уточнил незримый напарник, все же исполнив выданное ему поручение. «Рен будет только рад противнику, который сможет хоть как-то сопротивляться избиению. Все же эти дроиды рассчитаны на старших юнлингов, ну или младших падаванов, но никак не на полноценных рыцарей», отозвался наследник герцога, планируя свой следующий пункт назначения. «А если он окажется не готов?» – уточнил искусственный интеллект. «Пара безобидных ожогов напомнит ему о необходимости соблюдать постоянную бдительность», – констатировал молодой мужчина, слыша, как позади него звучит радостный смех друга. «Еще в прошлой жизни он сумел создать для себя роботов, которые, пусть и частично, заменили личную армию наемников. Из-за изначально низкого уровня технологий, в том числе и компьютерных, их вычислительные мощности были ограничены, что сказывалось на скорости принятия решения и общей эффективности. Уникальные же образцы, способные изображать человека с высокой достоверностью, требовали неизмеримо больших финансовых вложений, которые себя не окупали. К сожалению, молодого Омега, даже самые совершенные технологии этого мира не были избавлены от одной критичной слабости – стоимости изготовления. Всех его личных финансов более чем хватало для того, чтобы собрать одну машину, в которую будут встроены приспособления на все случаи жизни. Впрочем, сотню подобных изделий себе позволить тоже было можно, пусть и с некоторым напряжением ресурсов. Однако же поставить их производство на поток, именно вопрос цены стал причиной, из-за которой дроидные войска Телоса 4 ограничивались стандартизированными моделями, вынужденными носить с собой проекторы защитного поля, оружие и иное снаряжение. Ведь в случае поломки чего-то одного, его можно заменить без особого труда и ущерба, тогда как более сложный механизм требует совсем иного уровня обслуживания. И все же душа изобретателя не могла не подтолкнуть его к экспериментам, ради которых он выкраивал лишние минуты в своем расписании. Каждую деталь своего детища мужчина обрабатывал вручную, используя техники силовой ковки, при помощи искусственного интеллекта создавая программный код, дабы получить лояльного помощника, сравнимого по эффективности с обученным джедаем. Однако же, невзирая на все доступные технологии, а также великую силу, как обойти главный недостаток искусственного человека Омега пока что не знал. Впрочем, до завершения проекта оставалось достаточно много времени, а потому он был уверен, что рано или поздно нащупает путь, позволяющий дать машине возможность воспринимать силу так, как это делают одаренные. «Сын, рад, что ты смог найти время, чтобы поговорить с глазу на глаз», — поприветствовал наследника герцог Телоса 4, поднимаясь из-за стола в рабочем кабинете. «О чем речь, отец?» — отозвался младший мужчина, вслед за родителем проходя к панорамному окну, где стояли два кресла и низкий столик. «Для тебя у меня всегда есть время. Это радует», — Крион слегка кивнул, устроился на сиденье поудобнее и добавил с нотками укора в голосе. «Но я был бы еще радостнее, если бы ты ставил визит ко мне в списке приоритетов чуточку выше, чем посещение своей помощницы. Шива перехватила меня по пути к тебе и сообщила, что у нее есть срочная информация», ничуть не смутился мастер-инженер. «Извини, что я слишком долго задержался». «Так о чем ты хотел поговорить?» «О браке», — ответил старший Омега, а затем подался вперед, перейдя на обеспокоенный тон. «Ксанатос, что с тобой? Охрана, медиков сюда, быстро. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Темная магия, ощущение ледяного огня, вливающегося в тело и, словно кислота, разъедающего энергетику, пришло внезапно. Это была не физическая боль, от которой Ксанатос сумел абстрагироваться еще в прошлой жизни, а нечто более глубокое, можно даже сказать, концептуальное. Техники силы, поддерживаемые в фоновом режиме, едва ли не круглосуточно дестабилизировались и распались, тем самым лишая Омега доступа к вычислительным мощностям Дэвида, с помощью которых можно было попытаться, если не нивелировать ущерб, то хотя бы купировать распространение урона. Однако же все происходило слишком быстро, да еще удар был нанесен не извне, к чему мастер-инженер был худо-бедно готов, а будто бы изнутри. А спустя какие-то секунды, прежде чем он начал предпринимать какие-то ответные действия, на грани слуха будто бы лопнула струна, а из груди словно вырвали кусок мяса. «Альфа, держись!» Ментальный крик Раву ворвался в голову вместе с потоком силы, окрашенной темной стороной, что в обычное время при высокой концентрации приносило некоторый дискомфорт, но сейчас жар, столкнувшийся с обжигающим холодом, замедлил его распространение и дал возможность сконцентрироваться. Тем временем в материальном мире Крион развил бурную деятельность. В кабинет под его крики ввалились охранники с дроидами, которые подхватили наследника герцога и уложили на импровизированные носилки, сооруженные из настенных панелей и какой-то ткани. Чьи-то руки проверяли пульс, кто-то кричал, что нужно получить подключение к системам комбинезона, в который встроены отслеживающие состояние носителя датчики. А затем прибыли медицинские дроиды и доктор-человек, дежуривший на этаже на случай необходимости оказания помощи старшему Омега. «Ты должен восстановить меху Деру», красными символами мигала перед широко распахнутыми глазами надпись, проецируемая на сетчатку органического напарника искусственным интеллектом. «Альфа, мы уже летим, не теряй сознание, главное, не теряй сознание, понимаешь меня?» Мыслеобразы синей волчицы искрились разрядами, обжигали словно воздух, вырывающийся из турбины, укутывали в колючее, но теплое одеяло. После того, как лопнула струна, о природе которой молодой мужчина догадывался, но пока что не мог подтвердить свои предположения, холодное пламя перестало увеличивать свою концентрацию в его организме. Благодаря же темной силе, пробуждающей злость, азарт, негодование, он сумел начать вытеснять из энергетики вредоносное присутствие, раз за разом обнаруживая прорехи в том, что раньше было монолитным полем, пронизанным паутиной нитей. Усилием воли подавив желание вырвать пораженный участок с мясом, все же в его энергетическом теле и без того уже имелось немало прорех, Ксанатос сконцентрировался на медитации, чтобы восстановить технику меху-деру. В конце концов, дополнительные ментальные мощности, а также возможность переложить собственное лечение на виртуальные плечи искусственного интеллекта, казались совсем не лишними.